Я хотел переключить на BBC, но сестра торжествующе посмотрела на меня и предупредила. «Урсула говорит, я могу смотреть все, что захочу, а тебе переключать нельзя». Я на минуту присел около нее. На экране усатый старик показывал всем детям Англии, как вручную сделать муху блесну. «Она нехорошая», — проворчал я. «А мне она нравится. Она красивая». Через 5 минут домой вернулась мама. Из коридора крикнула нам привет и пошла на кухню к Урсуле Монктон. Затем она вновь появилась. «Ужин будет готов, как только приедет папа. Вымойте руки». Сестра пошла наверх мыть руки. «Мне она не нравится», — сказал я маме. «Ты ведь прогонишь ее». Мама вздохнула. «Дорогой, это же не Гертруда. Урсула очень славная девушка из очень хорошей семьи. И она определенно вас обожает». Приехал домой отец, и подали ужин. Густой овощной суп, жареную курицу, молодой картофель с зеленым горошком. Все, что я любил. Я не взял в рот ни крошки. «Я не голодный», — объяснил я. «А я не из тех, кто сплетничает», — вмешалась Урсула Монктон. «Но у кого-то были руки и лицо в шоколаде, когда этот кто-то вышел из своей комнаты». «Зря ты ешь эту дрянь», — рыкнул на меня отец. «Это же очищенный сахар. От него портятся аппетит и зубы», — добавила мама. Я боялся, как бы они не заставили меня есть, но они не стали. Я сидел за столом голодный, а Урсула Монктон смеялась над шутками отца. И мне казалось, что шутки у него особенные, только для нее. После ужина мы вместе смотрели сериал «Миссия невыполнима». Обычно он мне нравился, но в этот раз я чувствовал себя неуютно. Люди вновь и вновь стаскивали с себя лица, обнаруживая под ними новые. Это были резиновые маски, скрывавшие знакомых героев. Но у меня свербило. Если Урсула Монктон снимет свое лицо, что будет под ним? Потом мы пошли спать. Это была ночь сестры, и дверь в комнату закрыли. Мне не хватало света из коридора. Я лежал на кровати, с открытым окном, без сна, вслушиваясь в шорохи старого дома на исходе долгого дня, и загадывал про себя, желая изо всех сил, чтобы загаданное сбылось. Я хотел, чтобы родители прогнали Урсулу Монктон, и я пошел бы к Хэмпстокам, рассказал Летти, что я наделал, и она простила бы меня и все исправила. Мне не спалось. Сестра уже заснула. Похоже, она засыпала, стоило только ей захотеть. Завидное свойство, которым я похвастаться не мог. Я вышел из комнаты. Постоял у лестницы, послушал звук телевизора снизу. Стараясь не шлепать босыми ногами, осторожно спустился на 3 ступеньки и сел. Дверь в гостиную была наполовину открыта. Спустись я еще на ступеньку, и те, кто у телевизора, могли бы меня увидеть. Так что я решил обождать здесь. До меня доносились голоса из телевизора, перемежавшиеся короткими взрывами телехохота. А сквозь эти телевизионные голоса прорывался разговор взрослых. «То есть по вечерам вашей жены нет дома?» — спросила Урсула Монктон. Голос отца. «Нет. Она уехала, чтобы кое-что приготовить на завтра. Но с завтрашнего дня это будет каждую неделю. Она собирает деньги для жителей Африки в деревенском клубе, чтобы рыть колодцы, хотя я думаю, на контрацептивы». «Да уж», — поддакнула Урсула. «Понятное дело». И засмеялась высоким, серебристым смехом, в котором слышались дружелюбие, искренность и неподдельность. А совсем не шум развивающихся лохмотьев. Тут она пробормотала: «Ах уж этот мне маленький слухач». Дверь настежь распахнулась, и вот на меня в упор смотрела Урсула Монктон. Она успела подновить макияж, накрасила свои длинные ресницы и освежила бледно-розовую помаду. «Марш в кровать!» — приказала она. «Быстро!» «Я хочу поговорить с папой», — попросил я без особой надежды. Она ничего не ответила, просто улыбнулась. Но в этой улыбке не было ни теплоты, ни любви. И я побрел наверх, залез в постель и лежал в темной комнате. А когда совсем отчаялся уснуть, сон, подкравшись, сморил меня, и я спал беспокойно.